В правом углу двора Егора и Ёлочку привлекло несуразно низкое строение. Сарай не сарай, навес не навес. Лишь подойдя поближе, они убедились, что это все-таки навес над широким колодцем. Сруб над устьем колодца был покрыт металлической решеткой, и, что, пожалуй, самое невероятное, с решетки беспрестанно срывались черные снежинки и медленно падали на дно колодца. Создавалось такое впечатление, будто снежинки эти появлялись прямо из решетки. Егор и Ёлочка наклонились над ней, чтобы... «Интересно!» — раздался над ними противный скрипучий голос. Дети прижались друг к другу и глянули вверх. Под крышей навеса распласталась большущая летучая мышь с размахом крыльев метров два, а то и больше. Глаза ее остро блестели. «Еще два пленника Кощея!» — проворчала летучая мышь. «Теперь-то уж вам не выйти из его дворца никогда!» «Вы просто пугаете нас, сударыня!» — сказала Ёлочка. «Отнюдь!» — ответила сударыня. Так в старину обращались к женщине. «А раньше у нас была надежда?» — спросил Егор. «Если бы вы не видели этого колодца, да!» «Но что здесь особенного?» — спросила Ёлочка. «Ты первая, кто вежливо разговаривает со мной. Даже называешь меня сударыня. Поэтому я объясню, в чем дело. Видела черный снег? Это время, Кощеево время. Мелкая морось — секунды, снежинки — минуты, а крупные хлопья — часы. Они тают и превращаются в жидкость, которую пьет мой хозяин и тем продлевает себе жизнь. «Откуда же берется такой снег?» — спросил Егор. «Многие люди не ценят своего времени», — объяснила летучая мышь. «Либо ничего не делают полезного для себя и других, либо делают, но плохо, и тоже зря тратят время. Это время и называется Кощеевым. Хозяин собирает его в этом колодце, а чтобы оно не иссякло, он недавно придумал подкармливать людей волшебными семечками. И все же я наблюдаю и вижу, воды в колодце становится все меньше и меньше». «Волшебными семечками». «Да, посмотри направо. Видишь подсолнух? Хозяин поливает его этой водой, и он дает самые необыкновенные и коварные семечки на свете». «Благодарю вас, сударыня», — сказала Ёлочка, и они с Егором вышли из-под навеса. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они устремились к подсолнуху. Острой щепой Егор разрыхлил вокруг него землю, затем они взялись крепко за стебель и, поднатужись, выдернули. Пооборвали корни, разломали на кусочки колючую шляпку подсолнуха, в которой еще сохранились половина семечек, и бросили в мусорный ящик, закидав сверху листьями. Возвратившись в дом, Егор и Ёлочка долго бродили по узким и длинным коридорам, заглядывали в пустые комнаты. «Когда-то здесь все же было много людей», — предположил Егор. «Ведь трехэтажный дом не нужен одному». «Конечно», — шепотом согласилась Ёлочка. «Он пережил всех своих родичей и друзей, а теперь злится в одиночестве». «А тут что?» Комната, куда они вошли, имела два окна. Под одним из них стояла кровать, а в углу громадный, окованный железом сундук. Голые, обшарпанные стены. Единственное украшение – длинная во всю стену полоса бумаги с крупными неровными буквами. «Неграмотность – залог здоровья». «Дурацкий лозунг!» – удивился Егор. «Ведь волшебники и болеют от того, что не имеют образования, а этот...» «Ты что? До сих пор не догадался?» – перебила его елочка. «Ведь его бессмертие в людской глупости или неумении. А когда люди всему научатся и перестанут попусту тратить время, Кощею придет конец!» «Ух ты!» – воскликнул Егор. «Выходит, он самый страшный тип! А это что?» Ниже лозунга, на обычном уровне, водопроводный кран над грязной, поржавевшей раковиной. Егор повернул колесико влево, и из крана полилась черная вода. Друзья многозначительно переглянулись. Решительные шаги за дверью предупредили их о приходе хозяина, и они едва успели спрятаться в простенке за сундуком. Кощей сбросил с себя плащ, кинул его на сундук, невольно прикрыв им ребят, и жадно выпил кружку черной воды. Потом присел на кровать, извлек из кармана четки и, перебирая их, задумался. Мурвей произнес «Чох!» И перед ним возник Чао. «Егор и елочка в плену у Кощея Бессмертного!» — виновато сказал волшебник. «Так почему же ты бездействуешь?» «У волшебников есть свои законы, Чао. Я не могу проникнуть в его владение, а он, может быть, не скоро покинет свое логово. Где оно?» «Вон там, в глубине ущелья. Вижу. Надо немедленно действовать. Я сделаю все, что ты скажешь. Так, во-первых, мне нужен телевизор для связи с тобой». «Вот он, добрый победитель волшебников. Чох!» «Хорошо. Теперь дай мне установку, позволяющую видеть сквозь стены. Вот схема такого аппарата». На экране телевизора появилось изображение сложного чертежа. Волшебник всмотрелся, сказал «Чох!» И на том же экране они увидели дворец Кощея как бы в разрезе. Увидели и самого злодея, сидящего на узкой кровати, и Егора с елочкой, которые спрятались за сундуком. «Сила!» — обрадованно вскричал Мурвей. «Видишь, что именно? У него же мои четки! Наверное, украл у меня!» «Нашел о чем жалеть!» «Разве я жалею, мой друг? Я радуюсь! Если в чужих волшебных владениях находится хоть одна моя вещь, значит, я смогу, пусть немного, но воздействовать на того, в чьих руках она находится. Понял?» «Понял. А усыпить Кощея ты не можешь? Тогда мы сможем действовать более уверенно». «Пожалуйста! Бир-ики-уч-чох!» Кощей тотчас же начал зевать, подтягиваться, а потом бухнулся на кровать и уснул. «Неплохая штука, волшебство!» — похвалил Чао.